но это, может, и не всегда верно. Вот мы поем. Славный мой парус кафтан дароватый. Кафтан — одежда старинная, уже в XIX веке редкость, а в стихотворении было армяк дароватый. Это сразу увидишь, драная тюремная одежда беглеца. Но вообще-то великая слава стихотворению стать такой песней. Бывают подобные шедевры-одиночки. Помните, как Маршак восхищался слепцом Козловым? «Не бил барабан перед смутным полком». В его переводе это классика, и не ниже, чем самый лучший оригинал. Так вот и эта песня. И Твардовский запел. А все подхватили с каким-то чувством бережности к песне и нового понимания знакомых слов. «Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка». Какое горькое бессилие так ясно слышать и видеть его сейчас, в ту минуту, как пишу эти строки, во главе длинного стола среди товарищей, весело сосредоточенным и поющим, и не знать, как удержать и воскресить все это, чуть поднятые удивленно глаза и выражение мягкой твердости в голосе и неспешное, плавное движение рук. На дне моей жизни. В письмах читателей, телефонных звонках, встречах со знакомыми и незнакомыми людьми Твардовский что ни день мог обнаружить бесчисленное подтверждение своей народной славы, поклонение ему множества людей. Но при этом сохранял, пусть это не прозвучит банально, поразительную скромность. Нескромность для виду, на показ, как бывает иногда у людей, балованных известностью, но тайную застенчивость, основанную на требовательной самооценке. Все, что выделяло его среди других людей и отделяло его от них при маломальски доверительном разговоре, сметалось им, как ненужная преграда. «Я царь, я раб, я червь, я бог». Он не любил подчеркивать некое особое положение поэта в ряду других профессий и состояний. Дивился, когда средней руки литератор представлялся при знакомстве «поэт такой-то». Никто никогда не слышал, чтобы он сказал в телефонную трубку «С вами, говорит поэт Твардовский». Не забуду, как, вернувшись из Смоленска в 1965 году с похорон матери, Атте рассказал эпизод, случившийся с ним по приезде в родной город. Пошел он в гостиницу, где, он думал, должны были оставить ему номер. Произошла какая-то путаница. Он приехал машиной, а его встречали на вокзале, и гостиницу ему, как потом выяснилось, предназначали другую, более комфортабельную. Но он не знал этого. И, пробившись к окошечку администратора, мимо гудевшей очереди, спросил, не оставлен ли для него номер. Должны были звонить. Девушка взглянула в его удостоверение и сказала, «Нет, номер не оставлен, но я вам его дам». Очередь загудела грозно, начали брониться. Особенно усердствовали двое. Твардовский попытался оправдаться. «Товарищи, я человек приезжий, не здешний, у меня крайние обстоятельства». О матери он не захотел сказать. Как-то язык не поворачивался. И уж совсем не мог объяснить, что он Твардовский. Назвать какие-то звания, должности. Так, обруганный, и пошел в номер, который все же ему дали. На другой день коридорная говорит. «Там в вестибюле двое мужчин ждут вас с утра. Уже несколько раз спрашивали. Выходил, проснулся». Твардовский подумал, что это братья, еще с утра его разыскавшие. «Спасибо, — говорит, — я их уже видел». А коридорная ему... «Нет, это двое шоферов гжатских. Они вчера в очереди с вами поругались, а теперь узнали, что вы Твардовский, и прощения пришли просить». Вышел к ним Атте. «Ребята шапки мнут, с ноги на ногу переминаются. Извините, мы ж не знали, а у вас еще горе. Да что там, ребята?» Возвратясь из той поездки, Атте написал 4 замечательных стихотворения, составивших цикл «Памяти матери», из лучших во всей русской лирике